Глава третья. Это был провал. Я застыла на месте, глядя на ту, которая с легкостью выигрывала в нашей схватке. Она была сильнее меня физически, и она была не слабее меня морально. Она была похожа на меня, осознала я. Она точно так же двигалась к своей цели, не замечая препятствий, не видя преград, как когда-то я. И даже вело нас обеих вперед одно и то же чувство – желание отомстить человеку, который разрушил нашу счастливую жизнь. Но была между нами и очень большая разница. Я никогда не стала бы продавать брата, чтобы сделать еще один шаг вперед. В этом дочь была похожа на своего отца, моего двоюродного брата Григорика. Я готова заплатить тебе за то, чтобы ты ушла и оставила мою семью в покое навсегда, разлепила я губы. Сколько ты хочешь? Лирия фыркнула и захохотала. Почему я сразу не заметила ее сходство с Григориком? Сейчас это было таким явным, что я никак не могла понять собственной слепоты. Все деньги мира не способны заменить мне желание видеть твои страдания, улыбнулась она. Видеть твою боль, твои мучения. Именно поэтому я и рассказала тебе все. Чтобы ты каждый миг боялась того, что я могу сделать. Она встала. «А сейчас мне пора». «Ах, да!» Происходящее доставляло ей явное удовольствие. «Я разрываю твой контракт с королевством Кларин и забираю всех амазонок». Я со свистом выдохнула. «Я не могу остаться без охраны. Если Лирия заберет всех амазонок, то нас некому будет защищать. Наемников, которые сопровождали Ани и Катрилу, слишком мало, чтобы заткнуть ими все дыры в обороне. Особенно, если я права в своих догадках, и эта девочка уходит не просто так. Вайдила не одобрит твой поступок, попыталась я зайти с другой стороны. А я определенно прямо сейчас напишу ей письмо и сообщу о твоих действиях. Пиши, пожала плечами Лирия и фыркнула. Пока твой гонец доберется до королевства Кларин, пока Вайдила разберется, что к чему, пока отправит ко мне гонца с приказом вернуться к месту службы, пройдет несколько месяцев. И это, заметь, только в том случае, если все сложится крайне удачно для тебя, а я не буду вмешиваться». Она рассмеялась и, поставив ладони на стол, нависла над ним, глядя мне прямо в глаза, и прошептала. «А я буду. Я всегда буду рядом. Я всегда буду портить тебе жизнь, убивать тех, кто тебе дорог. Или не убивать, а обрекать на вечные страдания, чтобы ты не знала ни одного мгновения покоя, чтобы ты всегда боялась того, что может случиться. Даже не вздумай. Я найду способ добраться до тебя», — вскочила я со стула, но Лирия перебила меня, не позволив говорить. «Сидеть!» — рявкнула она, и я против воли послушно опустилась на стул. Я не хотела. Я готова была наброситься на нее. Пусть в бою один на один Лирия сильнее всех, но вряд ли она сможет отбиться от всех моих людей, которые прибегут на помощь, услышав шум. Но тело не повиновалось мне. Попыталась встать, но кроме бесполезных трепыханий ничего не получалось. Лирия снова захохотала и, наклонившись близко-близко к моему лицу, тихо произнесла: «Мой отец не был наследником древних богов, как твой». «Но, может быть, — она задумчиво склонила голову, — чтобы я обрела наследство Грилора, мне нужно всего лишь убить тебя, а потом твоего брата». Неуловимым движением она достала длинный нож, на конце которого затрепетала красным широкая шелковая лента, и приложила к моему горлу. Я почувствовала кожей холод и остроту лезвия. По шее вниз скользнула теплая капля. «Тебе это не поможет», — ответила я, чувствуя, как каждое движение связок заставляет меня самой напарываться на нож снова и снова. «Моя смерть ничего не даст, а мой брат способен остановить тебя одним словом, точно так же, как ты сейчас остановила меня. Но как это вышло?» Лирия довольно расхохоталась. Как ни странно, нож при этом ни разу не дернулся. Ее рука была тверда, гораздо тверже ее разума. «Ах, да! Я же еще не рассказала до конца. Мой отец не получил наследство Грилора, но у него было кое-что другое. то, что позволило ему водить за нос всех своих подданных, заставляя их повиноваться так, как будто бы его кровь была кровью древнего бога. А все потому, что в своих странствиях по миру он однажды нашел очень забавный кулон. Он и купил-то его только потому, что тот был уменьшенной копией фамильного кинжала королевской семьи. Ты ведь знаешь, о чем я говорю?» Она улыбнулась, делая паузу, как будто бы для того, чтобы дать мне возможность ответить, но почти сразу Илайя снова заговорила сама. «Ты-то наверняка видела и держала этот кинжал в руках, в отличие от меня и моих братьев. Мой отец хотел преподнести этот кулон в подарок твоему отцу, но очень быстро понял, маленькая копия обладает точно такими же свойствами, как и оригинал. У него стало получаться приказывать людям так, что они не могли не выполнить его приказ. И тогда мой отец оставил этот кулон у себя. Он здорово помогал ему, но забирал слишком много сил, поэтому чаще всего лежал в тайнике, о котором не знал никто, кроме моего брата, принца-наследника и меня». Она вздохнула, убирая нож от моего горла, и сделала шаг к выходу. «Я всегда была слишком любопытной, а отец любил меня больше остальных. Когда я попала во дворец, то первым делом наведалась в личные покои короля и забрала артефакт. Но он не может действовать в твоих руках», — нахмурилась я. «Проклятая магия все еще удерживала меня на месте, ведь у тебя другой дар!» Лирия на мгновение замерла. Она уже взялась за ручку двери, намереваясь выйти из комнаты, а потом обернулась ко мне и снова расхохоталась. «Ты точно дура! Нет никаких даров! Есть артефакты, которые работают в руках тех, в ком сильна магия. И неважно, сколько их. Один, как был у Южина, или много, как у меня». Она открыла дверь, сделала шаг наружу, а потом повернулась ко мне и заявила: «Когда я соберу все, я стану сильнее наследников богов, и тогда поквитаюсь за смерть отца и с твоим братом». «Пока, дорогая тетушка», — улыбнулась она и приказала: «Ты будешь сидеть тихо, не издавая ни звука, как мышь». Лирия вышла, а я осталась, словно примороженная к стулу. Мне не удавалось пошевелить ни рукой, ни ногой, а губы, казалось, онемели и не двигались. «Мама?» Из ниоткуда появилась Хура и с удивлением уставилась на меня. «Что с тобой? У тебя кровь?» А я не могла даже ответить дочери и успокоить ее, соврав, что все хорошо. Дети не должны бояться так, как теперь боюсь я. Лирия достигла того, чего хотела. Во дворе послышался шум. «Мама!» Хура подбежала к окну и выглянула во двор. «Амазонки уходят! Но почему, мам? Почему они уходят? А как же мы?» Она обернулась ко мне. В ее глазах я прочитала растерянность и панику. Слишком хорошо каждый житель нашего поселения понимал, что такое остаться без охраны, даже дети. «Ваше Величество!» В дверь вломились мои люди. «Амазонки уходят! Илайя сказала, что вы разорвали договоры с ними, но почему?» «Ваше Величество!» Герцог Форент, раздвинув замершую в дверях толпу, как горячий нож масла, вошел в зал заседаний. «Объясните, на каком основании вы расторгли договоры с королевством Кларин, предварительно не позаботившись об охране?» Он на мгновение замер, внимательно глядя на застывшую без движения меня, и нахмурился. «Что с вами? Откуда кровь?» Я вращала глазами, пытаясь хоть что-то объяснить. «Южин! Где Южин?» — закричал герцог Форент. «Срочно зовите Южина! Королева ранена!» Началась суматоха. Все кричали, бегали. Из коридора доносились выкрики, которые по цепочке доходили до меня, принося с собой противоречивые новости. «Амазонки ушли! Все наемники убиты! Амазонки остановились на границе защитной полосы! Наемники заступили на посты охраны! Южина нигде нет! Южин наверху с они!» А меня стало отпускать. Приказ Лирии действовал гораздо меньше, чем приказ моего брата. Оно и понятно. В руках у девчонки был всего лишь артефакт, а Феодор приказывал силой крови. Успокоились все. Кое-как, шевеля непослушными губами, громко сказала я. Получилось немного неразборчиво, но меня поняли. «Со мной все в порядке, раны не опасные. Южина звать не надо. Ваша светлость», — я скосила глаза в сторону герцога Форента, «нам надо срочно поговорить наедине». Он кивнул, и через мгновение в зале заседаний стало пусто. Остались только мы вдвоем, а я наконец-то смогла пошевелить пальцами рук, и говорить стало гораздо легче. Илайя оказалась не той, за кого она себя выдавала. Она дочь Григорика, которую я пощадила во время заговора. Она предала нас и увела амазонок против моей воли. Вам надо срочно отправиться к Герему. Только у него есть сейчас воины, способные защитить наше поселение. Герцог Форент кивнул и сделал шаг к выходу, но я остановила его. Ваша светлость, стойте! Не ездите сами! Отправьте кого-нибудь другого! Но, Ваше Величество, герцог Форент попытался объяснить мне, что если кто-то посторонний увидит, чем занимается Герем, то вся наша афера с фальшивыми деньгами может вскрыться. Однако я перебила его. Илайя не просто так остановилась поблизости. Она попытается убить нашего человека. Пусть он будет очень осторожен и внимателен. Его задача – обойти амазонок, пока они не выставили посты по всему лесу. Но если вы попадете в ее руки, для нас это гораздо опаснее. Я не договорила, вздохнула. «Все плохо», – призналась я. «И я пока не знаю, что нам делать. У Илайи много артефактов, вроде того, что есть у Южина». Я запнулась. Вспомнила, как она сказала, что артефакт был у Южина. Выругалась. «Срочно найдите Южина и скажите Нюню, пусть он принесет свой рог». «Рог?» — не понял герцог Форент. «Да, у Нюня тоже есть свой артефакт», — и пояснила. «Кажется, Илайя собирает артефакты, чтобы стать сильнее всех. Мое оцепенение — действие одного из них. А еще на нее не действуют яды, и я подозреваю, она каким-то образом узнала про артефакты Южина и Нюня и выкрала их». Герцог кивнул, быстрым шагом подошел к двери и, приоткрыв, передал мои приказы. В этот момент внезапно и очень резко закончилось действие артефакта. Я со стоном выпрямилась. Каждая мышца в моем теле ныла от такого напряжения, в котором была все это время, но плакать от боли было некогда. Я должна была что-то сделать, чтобы защитить своих людей. Но что? Я стерла кровь с шеи и задумчиво уставилась на запачканные пальцы. В голове было пусто. Ни одной идеи. На меня с ожиданием на лице смотрел герцог Форент. Надо что-то решать. Анни родила мальчика. Все хорошо, она спит. В зал заседаний без стука ввалилась Катрила. Все это время она была наверху с Анни и Южином, и артефакт определенно был у него в руках, я сама видела, когда спускалась. Катрила недоуменно оглядела нас с герцогом Форентом. «Что-то случилось?» Герцог Форент нахмурился. Он до сих пор недолюбливал Катрилу, мама и папа которой помогли бежать его дочери. Впрочем, Катрила отвечала ему тем же, стараясь сделать вид, что человека, который отправил на казнь ее родителей, не существует. «Катрила, а где Южин? С Анни?» «Нет», — помотала она головой. «Недавно его позвали к амазонкам. Одна из них напоролась на нож своей подруги». Я выругалась. Герцог Форент нахмурился, и только Катрила ничего не понимала. «А что случилось?» — встревожилась она. «Вы так побледнели!» «Мама!» — ахнула вдруг и бросилась ко мне с круглыми глазами. «У тебя кровь!» «Ничего, все в порядке», — отмахнулась я. «Небольшой порез». «Ваша светлость, не медлите. Вы должны отправить гонца. А ты, Катрила, срочно отправляйся в казармы, найди Южина, если...» Мой голос дрогнул. «Он не выжил? Никому ничего не говори. Люди и так в панике». «Мама, ну что тут происходит?» «Илайя, дочь Григорика», — не стала скрывать я от Катрилы. «Она предала нас». «Но Анни ничего не говорила», — побледнела моя старшая дочь. «Если она узнает...» «Пока она не узнает», — качнула я головой. «Ты же сама сказала, что она спит. А теперь иди в казармы. Надо найти Южина». Катрила кивнула и, шурша юбками, торопливо исчезла из зала заседаний. Я с трудом поднялась. Тело еще не отошло от оцепенения. Мурашки бегали по конечностям, сводя мышцы судорогой, и каждое движение давалось с болью. Я кое-как добрела до окна и выглянула наружу. Уже вечерело. Анни была права, когда говорила, что родит к вечеру. Солнце закатилось за деревья, отчего лес, который с легкой руки детей мы стали называть темным, стал еще темнее. Я вгляделась в черные деревья, окружающие защитную полосу. Так вышло, что наше поселение прирастало с другой стороны, и центр, в котором когда-то был построен мой дом, оказался гораздо ближе к внешней стене из толстых бревен, чем те дома, что когда-то стояли у самых ворот. И я отлично видела, как амазонки встали лагерем на краю защитной полосы. Я уверена, Элайя нарочно выбрала это место. Она хотела, чтобы я постоянно видела ее и боялась. И мне было страшно. Не за себя, за тех, кто поверил мне и пришел со мной. За тех, кто сейчас был за моей спиной. «Мама!» Катрила снова влетела в комнату без стука. Она никогда не позволяла себе подобное, а значит, случилось что-то такое, равное рождению наследника императора, только плохое. Я знала это, еще даже не повернувшись. «Южин жив?» — спросила я, глядя на то, как по краю леса, вдоль развернутых шатров, вокруг которых суетились рядовые амазонки, степенно прохаживалась крошечная фигурка Элайи и Лирии. «Жив!» — в голосе Катрилы звучало отчаяние. Я криво улыбнулась. «Южин жив, и это очень хорошо. Я не хотела бы потерять еще одного друга. Его ударили по голове, и он отключился. Но сейчас он пришел в себя. Но, мама, у него пропал артефакт!» — выкрикнула Катрила. Я вздохнула. «Значит, Элайя и здесь не соврала». Повернулась. «Катрила, моя самая спокойная и уравновешенная дочь, которая даже после схватки с крысами, когда на нее свалилась вся боль нашего поселения, не потеряла самообладание, сейчас выглядела на грани. Зря я решила, будто бы та страшная битва не оставила след в ее душе. Ничего», — сделала шаг и обняла, прижимая к себе. «Главное, он жив. А со всем остальным мы справимся, и без артефакта». «Мама», — всхлипнула Катрила и вдруг разрыдалась. Тихо, беззвучно. Только ее тело вздрагивало в моих объятиях. «Мама, мне страшно». «Ничего, моя девочка». Поглаживала я ее по спине, успокаивая и делясь уверенностью, которую сама не чувствовала. «Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Я же здесь, с вами, и я со всем справлюсь. Я всегда справлялась». Я говорила и говорила, и эти слова помогали не только моей дочери, но и мне. Лирия и Лайя зря надеются, что сможет сломать меня. Я попыталась улыбнуться, но получилось только оскалиться. Мне довелось участвовать и не в таких битвах. И пусть я иногда проигрывала их, но битва еще не вся война, и победа обязательно будет за мной. Ведь я кое-что поняла. Если ты хочешь счастья для близких больше, чем для себя, то боги всегда будут на твоей стороне. А еще... Мой брат с легкостью мог приказывать многим и управлять целой армией. А вот артефакт, как мне кажется, позволял Элайе влиять только на одного человека. Иначе ее амазонки не выглядели бы такими растерянными, когда ставили шатры вдоль защитной полосы. Я долго наблюдала за ними и видела, как то одна, то другая воительница поднимала голову и пристально смотрела в сторону поселения. Кажется, они тоже не понимали, что происходит. А значит, у меня есть шанс убедить амазонок, что их командирша просто сошла с ума. В дверях появился растерянный нюнь с рогом в руках. Протянул он его мне, мол, просила, бери. «Не надо, нюнь», — улыбнулась я по-настоящему. «Оставь себе и береги его. Я просто боялась, что его украли, и рада, что он у тебя». Провыл он и, спрятав артефакт за пазуху, вышел из зала заседаний. Значит, на рог Элайя не польстилась, посчитав артефакт, из которого выпадет то, что ты считаешь самой большой материальной ценностью, бесполезным, или просто не знала, что он есть у нюня.